она рационализация. Просто не понимал, что надо делать, так лучше сказать. А как вошел разговор, когда вы уже когда ты объявил ей, что от нее уходишь? Истерика? Нет, подожди, я не знаю, мне непонятно, что такое истерика. Кричал, хорошо. Я скажу вам, поосторожнее пользуйтесь нашими терминами. Истерия содержит в себе три варианта. Истерия как характер, истерия как невроза, истерия как психоз. Поэтому, если не знаете, что такое истерия, то ей не надо пользоваться. Что она конкретно делала и как сказала, какие слова сказала? Конкретно какие слова? Да. Я ухожу. Все, что есть в этом доме, остается у вас. Угу. Дальше в этом я жить не буду. Угу. Все. И все, да? Конечно, это теперь надо посмотреть. У вас были какие-то недоразумения? Не сразу же, ты ж, наверное, какие-то были разговоры, она тебя в чем-то упрекала? Так, в чем? В чем? До этого. В какой-то момент времени, когда ребенку исполнилось... Опять начинается ненужная информация. Ненужная. Конечно. В чем меня упрекали? Меня упрекали в том, что я не нахожусь дома, что я постоянно на работе. На работе, так. Какие слова, как это конкретно, какое предложение? Я хочу, чтобы вы прониклись важностью, что дневника. Что память сейчас искажает все. Как оно есть, теперь не определишь, но все-таки хоть примерно. Дневник велся просто, часть дневника находится дома. Это все записано. Как было сказано ей, какими словами было сказано? Какими словами мы уже слышали? Теперь как она выражала свое недовольство? С утра до ночи находишься на работе, ребенок месяцами отца не видит, я мужа в доме не вижу. Пользы от тебя не на грош. Все. Вот теперь вот так, отлично, великолепно. И, конечно, этим надо было воспользоваться. Дорогая моя, очень я тебя люблю. Но веду я себя так, что ты утром не видишь, вечером не видишь, и от меня нет никакой пользы. И я не имею права, чтобы моя любимая женщина общалась с таким мужчиной, как я. Поэтому я с тобой расхожусь. Я постараюсь стать таким, чтобы от меня была какая-нибудь польза. Постараюсь, вы же понимаете, тут же еще какое оскорбление. Ты плохо работаешь, раз тебе приходится работать с утра до ночи. Я стану хорошим работником, буду на работе только 6 часов. Остальное время буду дома. И у ребенка, наконец, появится отец. И у тебя появится муж. И от меня может быть какая-нибудь польза. И поэтому я не имею права быть сейчас с тобой вместе. А почему я ставлю вопрос о юридическом разводе? Я поработаю над собой, на это уйдет года 2-3, как минимум, а может быть даже 5. И когда я начну работать 6 часов в день, смогу быть дома, и когда от меня появится польза, мы с тобой тогда объединимся. Но если вдруг в течение этих 3-4-5 лет ты вдруг встретишь какой-нибудь мужчину, от которого будет хоть какая-нибудь польза, нет, от меня, от которого польза не на грош, ты тогда сможешь устроить свою судьбу. Конечно, меня это будет очень огорчать, с одной стороны, что я тебя лишусь, но с другой стороны, меня будет радовать, что моя любимая женщина нашла себе мужчину. То, что нужно, может быть, тогда возьму с него пример и тоже стану таким. Тебя я, конечно, уже потеряю, но что делать? Ну, то письмо можно и сейчас написать. Да. Почему ты хочешь развестись? Да. Про сейчас. Это письмо я и... Ну, значит, вот мы и решили проблему, да? Да. Проблема решена. Все решено, да. Спасибо огромное. Все. Значит, я что хочу сказать. Вы, наверное, заметили. Чувство? Давай, садись. А то опять опоздали, да? Опять опоздали. Да. Значит, вы, наверное, заметили, как легко решаются проблемы, когда мы работаем на разуме. И как тяжело, когда идут чувства. Мы тогда крутимся, крутимся. А здесь, посмотрите, ни одного лишнего хода. Скажите, пожалуйста, разве это не эмоционально у нас все было? Эмоционально. Ну какая эмоция? Эмоция интереса и эмоция радости. Мы завершили. Да, мы правильно составили план. Теперь он напишет это письмо. И я убежден, что он именно так сделает. А вот те, которые раньше были, я не убежден, что они так сделают. Они сделают все равно по-своему. Да. А он сделает именно так. А потом мы посмотрим. А потом от нее будет ответ. Ну, я всегда вам говорил, с дорогими людьми общаться, что интереснее просто. Интереснее. Ну и плюс, я так думаю, что я, когда все благополучно закончится, наверное, я еще какой-то гонорар получу. А что от нищего? 10%. Да, конечно. Ну, там он сам, да. Вопросов нет. И документов не надо подписывать. Понимаете? И посмотрите, как быстро все. И вы что ж, наверное, получили удовольствие от нашей работы. Вы от той работы получили, то есть вы хоть видели, как нельзя делать. Теперь вы видите, как нужно. Вот человек по сценарию, из сценария начинает выходить. И в следующий раз, конечно, он женится. Но уже женится на женщине, которая что-то стоит. На дешевке нельзя жениться. У нас просто посчитают, что дешевка – это проститутка низшего класса, которая продается за бутылку водки. Нет. Дешевка тоже вот такая дешевка. Ничего она не стоит. Ну, сейчас он это понял, тогда не понимал, сейчас будет выходить из сети. И второй раз он, конечно, не влипнет уже. Почему? Потому что он просто с дешевой женщиной жить не может. Я еще хочу объяснить, что такое латентная проституция. Латентная проституция, вот сейчас вы видели феномен латентной проституции. Профессиональная проститутка вызывает у меня больше уважения. Там все идет по договору. Такой-то способ столько-то, такой-то способ столько-то. И потом никаких претензий. Она выполняет свой контракт. Ты выполняешь свой контракт. А латентная проститутка – это та, которая хочет жить за мужем. За его счет. За его счет. У нас, к сожалению, таких женщин очень много. Но они считают себя женщинами порядочными и плохо относятся к проституткам. И таких латентных проституток мы что? Воспитываем. Я преподавал в школе красоты. Школа красоты – это девочки 12-16 лет, богатых родителей, которые учились, как краситься, как мазаться, как стол накрывать, ну и так далее. В общем, как ловить осетров. Первый вопрос, который я им задал. Какая цель вашей жизни? Почти хором они мне сказали найти человека. Я им сказал, а может быть стать человеком? Больше я там не преподавал. Мамы возмутились, как это из... Они готовят уже много лет из-за нее проститутку латентную, а я вдруг взялся готовить из нее что? Человека. И вот это вот стремление жить за мужем, к сожалению, это латентных проституток. Но они у нас считаются порядочными женщинами. Вот те, которые не могут жить без мужа. Не имеет значения, что они от него получают. Причем именно без Ивана Ивановича Иванова. Ну что, я за то, чтобы мужчина был женщиной. А у женщины, а у мужчины, чтобы была женщина, это естественно. Не только мужчина, женщина, чтобы у вас была рядом. А мужчина, чтобы женщина рядом с вами была. Вы знаете что?